Одни винят его в предполагаемой гибели террористов, арабских, российских, китайских, сербских, даже ирландскую республиканскую армию. Другие заявляют, что это мистификация, третьи связывают это с убийством JFK. Джон Фиджеральд Кеннеди. Адмирал покачал головой. Можешь себе такое представить? Черт знает что, да и только. Чтобы восстановить порядок, нам нужны четкие ответы. Нам нужно тело президента, чтобы похоронить его со всеми полагающимися почестями. Вот для чего мы здесь. Никогда еще Джек не видел Марка Хьюстона в таком волнении. Я помогу, чем смогу, — искренне пообещал он. Только скажите, что нужно делать? Ничего другого я от тебя и не ожидал, — просиял адмирал. И прежде чем Джек успел отстраниться, крепко обнял его. И знаешь, Джек, хочешь — верь, хочешь — нет, а я действительно чертовски рад снова видеть тебя. От этих объятий Джек окаменел, утратив способность двигаться. Хьюстон расцепил руки и направился к двери. «Мне нужно закончить кое-какие дела. Но ты не стесняйся, наваливайся на сэндвичи. И настоятельно рекомендую этот яичный салат. Он из настоящих яиц, а не из всякого порошкового дерьма». Прежде чем дверь за ним закрылась, адмирал устало улыбнулся Джеку. Оставшись один, Джек снова упал в кресло и вытер вспотевшие ладони о штаны. Серьезность ситуации стала давить на него. Впервые за последние 10 лет он почувствовал, что взгляды всего мира вновь устремлены в его сторону. 3 часа спустя Джек вновь оказался на борту Фатома, хотя и ненадолго. Натянув синий глубоководный костюм «Норсман», он забрался в кабину «Наутилуса 2000» и привычно скорчился на пилотском кресле. Устроившись поудобнее, он прицепил к мочке уха датчик биосенсора и укрепил микрофон. Затем они вместе с Лизой, находившейся в рубке Фатома, проверили систему жизнеобеспечения. Чарли находился на обшивке Наутилуса, простукивая поверхность, проверяя швы. Роберт в маске и с трубкой осматривал лодку, находясь в воде. Джек не хотел рисковать. — Проверяйте все дважды! — покрикивал он на своих помощников. Чарли подполз к открытому куполу кабины. В его глазах читалась неподдельная тревога. — Ты уверен, что это необходимо, друг? — спросил он. — Это ведь огромная глубина. Так глубоко ты на этой девочке еще ни разу не опускался. Она рассчитана на такую глубину. На бумаге, может быть, но мы живем в реальной жизни. А океан умеет удивлять. Он может быть настоящей сволочью. Джек поднял глаза на геолога с Ямайки. Я опускаюсь, Чарли. Ладно, друг, это будут твои похороны. Джек протянул руку и дружески потрепал геолога по затылку. Затем Чарли опустил прозрачный купол и закрепил его. Сделав это, он показал Джеку поднятые кверху большие пальцы и спрыгнул в воду, присоединившись уже к плескавшемуся там биологу. А Джек продолжил проверку систем Наутилуса. Вокруг Фатума широким полукругом стали собираться другие поисковые суда. В воздухе стрекотал винтами морской рыцарь. На связь вышла Лиза. — Все готово, Джек, можешь начинать погружение. Она, как ни старалась, не могла скрыть волнение. — Проверка закончена, — сухо доложил он. — Начинаю погружение. Джек запустил ускорители, и субмарина едва заметно завибрировала. После этого он принял балласт, и Наутилус стал медленно погружаться. Морская вода плавно поднималась по колпаку и, наконец, сомкнулась над головой Джека. Несколько секунд он боролся с легким приступом клаустрофобии. Джек знал, что это нормальная реакция организма, не желающего тонуть. Такое происходило со всеми ныряльщиками с древних времен. Он стал глубоко дышать, и когда лодка погрузилась глубже, неприятное ощущение ушло. Ему предстоял долгий путь. 600 метров, больше 1/4 мили. Совещание на борту Гибралтара было коротким и очень деловым. Накануне ночи удалось запеленговать радиосигнал спасательных маяков упавшего судна, и специалисты НСБТ определили наиболее вероятный квадрат обнаружения обломков. Командующий береговой охраны настаивал на том, чтобы задействовать дипдроун, радиоуправляемый глубоководный аппарат предназначены для исследования морского дна.